Глава 16. Ветер ревел в ушах Софи, пока она летела. Глаза у нее заслезились, юбки задрались, и она уже перестала кричать принцу Мерику, чтобы тот вернулся. Все равно он ее не слышал. Море волновалось где-то внизу, и Софи даже мельком подумала, что происходящее должно ей нравиться, ведь она летела. Но ей это ничуть не понравилось. Она думала только об Изольде, оставшейся позади, наедине с колдуном крови. В глубине сознания уже скапливались и другие неотложные вопросы. Например, почему именно принц Мерик уносит Софи от маяка? Или как он там оказался в самое нужное время? Потом нубревнийский военный корабль стал как-то уж слишком стремительно приближаться, и это отвлекло девушку от всех остальных мыслей. Замелькали весла, засуетились матросы в синей форме, и в уши Софи ударил громкий барабанный бой. В тот момент, когда ей показалось, что она рухнет на главную палубу и переломает все кости, полет замедлился. Девушка плавно опустилась вниз. За два вдоха Софи восстановила равновесие и встала на ноги. Еще один вдох, и она догнала принца Мерика. Он уже почти добрался до квартердека, когда она схватила его за рубашку и рванула на себя. «А ну верни меня назад!» Он не стал возражать, только махнул в сторону берега. «Мой первый помощник уже позаботился о вашей подруге». Софи проследила за его рукой. Она обнаружила, что высокий блондин не сводит глаз с фигуры, что несется в их сторону по воздуху. Изольда. Ее повязанная сестра явно потеряла все силы. Софи кинулась к первому помощнику, одновременно требуя привести лекаря, целителя или кого угодно. Первый помощник с помощью своего видовского дара воздуха опустил Изольду на квартердек, и Софи мгновенно оказалась рядом. Она положила голову подруги к себе на колени и прижала пальцы к шее, надеясь найти пульс. Да, есть. Слабый, но есть. Хотя в ярком лунном свете невозможно было не заметить расплывающееся красное пятно на руке Изольды или погасший кулон с магическим камнем на шее. Краем глаза Софи уловила движение. Принц, первый помощник, другие матросы — все спешили к ней. Мелькнуло что-то белое, и женский голос произнес: «Принесите мне мой набор целителя». Софи обернулась и увидела монахиню ордена Каравена, что направлялась к ним. «Отойди, девочка», — приказала женщина. Но Софи не двинулась с места. После того, как на нее охотились каравенские монахи, она не собиралась подпускать близко еще одного. Если те четверо были союзниками колдуна крови, то и это, скорее всего, тоже. У женщины были серебристо-белые волосы, но если судить по морщинам, видным при свете луны, она была не старше Мэтью или Габима. А еще она вынула ланцет с уверенностью искусной фехтовальщицы. «Отойди, девочка». «Думаешь, сможешь закончить то, с чем не справились другие? Нет, спасибо!» Стремительным движением Софи выхватила из ножен первого помощника саблю и молнией бросилась на монахиню, которая ловко увернулась от атаки девушки, вывернула ее руку с саблей и стукнула плоской стороной клинка по колену Софи. «Кто-нибудь, остановите ее! Потребовала монахиня. И Софи тут же задохнулась. Она попыталась расправить легкие, напрячь живот, сделать хоть что-нибудь, чтобы вдохнуть воздух, но ничего не вышло. Еще одним легким движением монахиня выбила саблю из ее рук. Сабля застряла в обшивке корабля, и Софи схватилась за горло. Перед глазами замелькали звезды. Первый помощник был сильным колдуном воздуха, и теперь он словно выжимал легкие Софи. Именно в тот момент, когда колени девушки подкосились, а мир погрузился во тьму, к ней шагнул Мерик. Выражение его лица было жестким, но не жестоким. «Эврейн не желает вашей подруге зла. Она монахиня, Донья, целительница и ведьма воды». Софи вцепилась в горло, не в силах говорить. «Дышать». «Если вы пообещаете вести себя хорошо, — продолжал он, — то Кален вернет вам возможность дышать. Вы можете это пообещать?» София отчаянно кивнула, но было уже слишком поздно. Ее тело сдалось, и тьма накрыла девушку. Она проснулась от того, что язык во рту казался распухшим и липким. С Сверху раздавались шаги, вода билась о поскрипывающий борт корабля, а в ноздрях стоял густой запах соли и смолы. В течение нескольких мгновений Софи могла различить лишь темную каюту со слабым лучом солнечного света, проникающим через окно слева от нее. Наконец, каюта обрела более четкие очертания, и Софи увидела Изольду, которая лежала на единственном закрепленном у стены топчане в противоположном углу. Глаза повязанной сестры оставались закрытыми. Она хрипло дышала. Софи вскочила на ноги, но тут же споткнулась и упала на пол. Глаза заволокло кровью. «Изольда!» Девушка села рядом с подругой. По лицу Изольды стекал пот. Кожа стала еще бледнее, чем обычно, а когда Софи осторожно приложила руку ко лбу, почувствовала сильный жар. Лишь однажды на ее памяти Изольде пришлось по-настоящему туго, тогда она сломала лодыжку. Но сейчас подруга пострадала куда серьезнее, и ни Габим, ни Мэтью не могли прийти на помощь. Софи и Изольда остались абсолютно одни, на чужом корабле, без поддержки друзей и наставников. И все так запуталось. Изольда успела сказать, что в нее стреляли, но как, где, почему, Софи не имела ни малейшего представления. Железный засов на двери заскрипел. Софи замерла. Весь мир замер. В комнату проскользнула монахиня в белом плаще. Медленно, словно перед диким зверем, она вскинула руку в направлении Софи. На загорелой коже был начертан перевернутый треугольник, видовской дар воды и круг. Ее специализация — работа с жидкостями тела. Софи направила на женщину свой собственный дар, и чем дольше она смотрела, тем больше убеждалась, что в сердце целительницы нет лжи. Тем не менее, Софи не могла заставить себя полностью довериться. Как там ее назвал принц? Эврейн. В последнее время девушку слишком часто обманывали. Так что она будет внимательно наблюдать за работой монахини и использует все то время, что они проведут рядом, чтобы получить как можно больше информации. Софи поднялась на ноги и отступила от Изольды, подняв руки в знак покорности. «Я не буду вмешиваться, только исцели ее. «Она сделает все, что в ее силах», — прозвучал чей-то голос. Мерик оказался в дверях ровно в тот момент, как монахиня легкой походкой направилась к Изольде. София улыбнулась принцу сдержанно, без тени угрозы, чуть приоткрыв зубы. «Я все думала, когда же вы придете, принц? Не скажете, где мы находимся?» «Западная часть Джедансийского моря. Вы на борту уже 4 часа». Он осторожно шагнул в центр каюты, показывая, что не настолько глуп, чтобы доверять Софи. На нем был простой морской мундир, надетый поверх свежей рубашки и бриджей, и девушка вдруг осознала, насколько грязная она сама. Ее платье было изорвано и испачкано, и слишком много грязных участков икр и бедер оказалось на виду. Вдруг, быстрее и тише, чем Софи могла ожидать, Мерик подскочил к ней вплотную, завел руки девушки за спину и прижал что-то холодное, но не острое, к ее горлу. В нос ударил запах сандалового дерева и лимона. Софи не стала отступать. Она лишь склонила голову на бок и шепнула. «Вы ведь знаете, что так и не вынули клинок из ножен?» «А вы понимаете, что я все еще могу убить вас, Эм?» Дыхание Мерика щекотало ей ухо. «Теперь скажите, Донья, вас разыскивают власти? Власти любой страны?» Ее глаза сузились. Мерик был на балу. Он слышал объявление о помолвке. Или нет? Софи не видела его в толпе, так что, возможно, он покинул бал до объявления Генрика. Софи усилила свои видовские силы в поисках хоть какого-то намека на истинную природу Мерика. Волна мгновенно пронеслась сквозь нее, одновременно когтистая и теплая. Смесь лжи и правды, словно Мерик мог бы вернуть Софи императору Генрику, если бы ему дали шанс. А может и нет. Софи не могла рисковать. Но прежде чем девушка успела заговорить, Мерик крепче прижал кинжал в ножнах к ее шее. «Мне необходимо защитить команду, а также свой народ. Ваша жизнь — ничто по сравнению с этим. Так что не лгите мне. Вас разыскивают?» Софи заколебалась, раздумывая, не подвергает ли она опасности флот Мерика. Дядя Эрен инсценировал ее бегство так, чтобы оно выглядело как похищение. Об этом ей рассказал Мэтью. Однако, насколько она могла судить, император Генрик никак не мог узнать, куда именно увезли Софи. Поэтому она вздернула подбородок, еще больше обнажив горло. «Ваша стратегия плоха, принц, поскольку если меня разыскивают, у меня нет причины рассказывать об этом вам». «Тогда, пожалуй, я убью вас». «Сделайте это», — поддразнила она. «Перережьте горло кинжалом. Я бы с удовольствием посмотрела, как вы это сделаете». Лицо Мерика не дрогнуло. Не дрогнул и кинжал. «Для начала расскажите мне, почему кара-авенские монахи гнались за вами?» Плечи монахини напряглись, и Софи перевела взгляд на ее спину, покрытую белым плащом. «Понятия не имею, но вы можете спросить у нее. Она, кажется, знает». «Она не знает». Голос Мерика звучал резко. Он явно терял терпение. «И обращайтесь с госпожой Эврейн подобающе. Она — монахиня ордена Кар-Авена, сестра короля Серафина, который правит Нубревнией». Наконец прозвучало что-то полезное. «Получается, если монахиня Эврейн — сестра короля, — подытожила Софи, — а король ваш отец, значит, она ваша тетя. Как мило!» «Я удивлен, — сказал Мерик, — что вам потребовалось столько времени, чтобы догадаться. Даже Донья из Карторы не может быть настолько плохо осведомлена». «Никогда не увлекалась зубрёжкой», — ответила она, и Мерик фыркнул. Похоже, собственная смешливость застала его врасплох и даже раздосадовала. Он скорчил гримасу и убрал кинжал от горла девушки. Софи сжала зубы и расправила плечи. «Забавная стычка. Завтра повторим?» Мерик не обратил на нее внимания. Свободной рукой достал из сундука тряпку и протер покрытые гравировкой ножны. «На этом корабле мое слово закон, Донья. Вы понимаете? Ваш титул здесь ничего не значит». Софи кивнула, борясь с непреодолимым желанием закатить глаза. «Но я готов предложить сделку. Я не буду заковывать вас в цепи, если вы пообещаете перестать вести себя как бешеная собака, и вместо этого станете вести себя как Донья, каковой вы считаетесь». «Но, принц...» Она закрыла глаза, выражая полное безразличие. «Мой титул здесь ничего не значит». «Я воспримаю это как нет». Мерик развернулся, собираясь покинуть каюту. «Я обещаю», — прошипела Софи, понимая, что пора уступить. «Мы заключили сделку, но чтобы вы понимали, принц, я кошка». Принц нахмурился. «Что еще за кошка?» «Если и бешеная, то кошка». Софи оскалила зубы. «Кто-нибудь из кошачьих, например, нубревнийская горная львица из породы рыбоядных». «Хм». Мерик коснулся подбородка. «Не могу сказать, что слышал о таких». «Значит, я первая». Софи небрежно махнула рукой и вернулась к Изольде. Но тут вмешалась Эврейн. «Ты слишком грязная, чтобы находиться рядом с раненой, Донья». Ее голос был хриплым, но не звучал зло. «Если действительно хочешь помочь своей подруге, то вымойся. Мерик, ты же проследишь, чтобы они позаботились?» Она посмотрела в сторону дверного проема. «Адмирал Нихар, тетя, поправил ее принц. «Обращайся ко мне так, по крайней мере, пока мы в море». «Вот как?» — спокойно спросила женщина. «Тогда я для тебя монахиня Эврейн, по крайней мере, пока мы в море». Софи успела заметить, как побледнел Мерик. Прежде чем он окончательно скрылся за дверью, девушка кинулась за ним. Подняться по лестнице оказалось труднее, чем думала Софи. Тело болело, а солнце ослепляло, несмотря на раннее утро. Шипя от боли и протирая глаза, она постоянно спотыкалась, пробираясь по палубе. Ноги онемели от усталости, и стоило девушке крепко ухватиться за поручень с одной стороны, как корабль сразу начинал клониться в другую. Принц шел чуть впереди, углубившись в разговор со своим первым помощником Калином, и Софи прикрыла глаза рукой. «Изучи местность». Кроме волн почти ничего не было видно, и только на восточном горизонте виднелся участок суши, отделявший море от безоблачного неба. Софи обогнула матросов. Они мыли палубу, карабкались по такелажу, что-то перетаскивали с места на место, и все это под хриплый голос хромого пожилого мужчины. Хотя некоторые останавливались, чтобы отдать честь своему принцу, так делали не все. Один человек особенно привлёк внимание Софи, и ее видовской дар зашевелился при виде его, как бы говоря, что он не заслуживает доверия. Испорченный. «Любительница на Намадси!» прошипел мужчина, когда Софи проходила мимо. Она ухмыльнулась ему в ответ, постаравшись запомнить его квадратное лицо. Наконец она, спотыкаясь, добралась до главной палубы. Девушка насчитала 30 шагов и ступила в приветливый полумрак квартердека. Мерик открыл дверь, что-то негромко сказав Калину. Первый помощник отдал честь и зашагал в обратном направлении. Его голос зазвучал с неожиданной свирепостью. «Я разве сказал, что ты можешь поспать, Лири? Никакого сна, пока не свалишься замертво!» Уши звенели от рёва Калина, а в глазах помутнело от недостатка солнечного света. Софи замерла в дверях, пока каюта не стала выглядеть четче. Это была элегантная каюта, и совсем не таким она представляла обиталище этого грубияна Мерика. Парень выглядел еще более неотесанным на фоне стола, покрытого искусной резьбой, и изящных стульев с высокими спинками. «Закройте дверь!» — приказал он. Софи так и сделала, но вся напряглась. Она успела и потанцевать, и сразиться рядом с этим мужчиной, но это не означало, что она доверяла ему. Не настолько, чтобы оставаться наедине за закрытыми дверями. Но в груди неожиданно разлилось ощущение покоя. Она в безопасности. Софи расслабилась, но лишь слегка. Возможно, он не хотел причинять ей физический вред, но она все еще не понимала, союзник он или противник. Мерик небрежно махнул рукой в дальний угол каюты. «Там есть вода, чтобы помыться, и одежда для вас». Софи проследила за рукой, и ее взгляд уперся в коллекцию сверкающих мечей на стене над низкой кроватью. Там же стояла небольшая бочка и лежало несколько белых полотенец. Ее не заинтересовали ни вода, ни полотенца, только мечи. Они были закреплены, но их легко можно было вытащить. Хотя, конечно, только в том случае, если ей понадобится оружие. Мерик, похоже, неправильно истолковал взгляд Софи, и выражение его лица смягчилось. «Моя тетя хорошая целительница. Она поможет вашей подруге». «А как насчет вас, принц? Вы убьете Изольду за то, что она на Намадси?» Губы Мерика вздрогнули от удивления или отвращения. «Если бы я ненавидел на Намадси, Донья, то убил бы ее на месте. Давно». «Правда». «А ваши люди?» — настойчиво продолжила Софи. «Они не причинят ей вреда?» «Они выполняют мои приказы», — ответил парень. Но Софи не понравилось, как дар правды чуть царапнул ее при этом заявлении. Похоже на правду, но не до конца. Она начала постукивать ногой, босой ногой. «Мне дадут обувь?» Не смогли найти ничего подходящего. Мерик расправил рубашку, натянув ткань на груди. «Пока придется ходить босиком. Справитесь?» «Да». Габим настаивал на том, чтобы Софи как можно чаще ходила босой. «Никогда не угадаешь, где окажешься». Обувь должна была оставаться для нее роскошью, а не необходимостью. По крайней мере, раз в месяц они с Изольдой ходили без обуви, и у девушек порой оказывалось достаточно мозолей на ногах, чтобы пройти по раскаленным углям. Ну, или очень горячему песку. Мерик хмыкнул почти с благодарностью и жестом пригласил Софи присоединиться к нему за столом. Она так и сделала, но постаралась усесться на противоположной стороне. На случай, если мир вдруг полетит прямиком в адские врата, к чему он был склонен в последнее время, и Софи придется пробиваться с боем через весь корабль. «Джанна сейчас здесь». Мерик поставил на карту миниатюрную фигурку корабля размером с монету, точную копию Джанны. Словно подчиняясь магниту, фигурка скользнула по бумаге и застыла на месте у водосточного побережья Джидансийского моря. «Оплывём мы сюда!» Мерик щелкнул пальцами, очень изящными, хотя огрубевшими, и в паруса миниатюрной Джанны подул ветер. Она скользнула по карте, проскочила мимо еще одного крошечного судна и остановилась возле группы островов. «На сотне островов есть город под названием Лейна, и мне поручено оставить вас там. Мы должны прибыть завтра». «Сотня островов», — тихо повторила Софи. «И что, по-вашему, я должна буду делать, когда окажусь там?» «Мне приказано оставить вас там. Я понятия не имею, почему, ведь это город-призрак. Но оплата слишком хороша, чтобы я мог от нее отказаться. Торговое соглашение с поместьем Гастрель». Софи удивленно подняла брови. «Вы понимаете, что наше поместье почти разорено?» «Любой контракт», — сказал Мерик, стиснув челюсти. «Лучше того, что сейчас есть у Нубревнии. Если я смогу начать торговлю хоть с одним картаранским поместьем, оно того стоит». Софи рассеянно кивнула, уже не слушая. Когда Мерик произнес слово «контракт», его взгляд скользнул к свернутому свитку на краю стола. Но прежде чем Софи успела еще о чем-то спросить, ее желудок заурчал. «Могу я поесть, принц?» «Не наелись на балу?» усмехнулся Мерик. Но Софи не смогла улыбнуться в ответ. Бал и нубревнийский форстоп были целую жизнь назад. Словно прочитав ее мысли, Мерик нахмурился и поправил воротник. «Я и не подозревал, что речь шла о вас, Донья. Если бы я знал еще на балу, что вы станете моей пассажиркой...» Он пожал плечами, погрузившись в мысли, которые явно никак не могли сформироваться до конца. «Наверное, я бы сразу отвез вас на Джану, что избавило бы нас обоих от лишних хлопот и потери времени. Но ваше имя появилось в моем контракте уже после того, как я покинул бал. И даже тогда я не знал, что вы — Донья фон Гастрель». Софи кивнула, ничуть не удивившись. Эрон нуждался в ней на празднике, как в отвлекающей правой руке, и его план никогда бы не сработал, если бы Мерик увез ее слишком рано. А главное, Мерик ни за что не согласился бы похитить Софи, если бы знал, с кем она в итоге обручилась. Наступила тишина, нарушаемая только скрипом дерева и криками матросов. Мерик сосредоточился на карте, и Софи не смогла удержаться от того, чтобы не начать рассматривать его. Хотя она знала, что Мерик — ровесник Леопольда, он казался намного старше. Его плечи были широкими, мышцы явно знали тяжелую работу, а кожа потемнела от солнца и стала грубой. Между бровями пролегла складка, как будто он часто хмурился. Мерик серьезно относился к своим обязанностям принца и адмирала. Софи не нужно было обладать видовским даром, чтобы понять это, и неожиданно у нее в груди родилось сожаление. Не хотелось бы, чтобы Мерик пострадал из-за планов ее дяди. Насколько девушка могла судить, и она, и Мерик были всего лишь марионетками. И она, и Мерик — всего лишь карты, которыми играют против их воли. «Королева летучих мышей и король лисиц», — подумала она. А потом ей в голову пришла еще более грустная мысль. «А что, если у нас вообще нет масти, и мы пара шутов?» Мерик поправил воротник и взглянул на дверь. «Еда уже в пути, Донья, так что приведите себя в порядок. И ради нас обоих, пожалуйста, хорошенько вымойтесь». Он снова слабо улыбнулся и бодро зашагал прочь из каюты. Софи смотрела ему вслед, ожидая, пока он окажется за пределами каюты. Дверь захлопнулась, и меньше чем через мгновение девушка прыгнула к столу и развернула свиток. Написанное знакомым почерком подтверждало все то, что говорил Мерик. «Настоящее соглашение заключено между Эроном фон Гастрелем и Мериком Нихар из Нубревнии. Мерик Нихар обеспечит проезд Софии фон Гастрель из города Виньяса, что в империи Дальмотти, в Лейну, что в Нубревнии. После того, как пассажирка будет доставлена на седьмой причал в Лейне, начнутся переговоры о заключении торгового соглашения. Все соглашения на второй странице этого договора будут отменены, если Мэри Книхер не доставит пассажирку в Лейну, если пассажирка прольет кровь или умрет. Софи перелистнула вторую страницу, заполненную скучными словами вроде «импорт» и «рыночная стоимость». Она потерла страницы между пальцами. Они были легкими и тонкими. Использовался ведовской дар слов. А поскольку почерк явно принадлежал Мэтью, Софи точно знала, кто именно его использовал. Это был документ того же рода, что и 20-летнее перемирие. После заключения договора Мерик и дядя Эрон могли изменять его формулировки и вести переговоры на больших расстояниях. Софи пролистала документ до конца. Последний абзац полностью повторял аналогичный в договоре о перемирии. В знак согласия все стороны должны поставить свои подписи ниже. Если какая-либо сторона не выполнит оговоренные условия, его или ее имя исчезнет из этого документа. В дверь постучали. Софи подпрыгнула и быстро сложила страницы договора. «Одну минутку!» «Я принес поесть», — ответил приглушенный голос. Каллен. Грубый первый помощник. Она швырнула контракт на стол и бросилась в конец комнаты. Забравшись в бочку и прикрыв ее сверху полотенцем, она крикнула. «Входите!» Софи приняла решение. Она будет слушаться своих новых союзников, но при любом признаке проблем, при любом намеке на то, что Каллен снова попробует ее задушить, Софи сможет позаботиться о себе. Мечи под рукой, а договор гласил, что она не должна потерять ни капли крови.